Эпилог. Весело гудит паровоз, летящий по зеленым просторам родной земли. Рядом с Петькой у окна вагона стоят Митя Бужун и Илюша Воробей. Трудно передать их счастье. На них уже нет полосатой одежды и деревянных колодок. Они остались там, в Германии. На ребятах простые, обыкновенные костюмчики. Родная земля показывает им свои раны, нанесенные войной. Разрушенные города, сожженные деревни. И время от времени опять суровеют детские лица. Но нет, печаль ненадолго. Теперь главное – радость. Все будет залечено, города и села вырастут заново. Начнется счастливая трудовая жизнь. Ветерок развивает кончики огненного пионерского галстука на груди Мити Бужу. Долго он берег его, долго прятал от врага. Эх, и хорошо же кругом! Улыбается Илюша и обнимает друзей. Он стоит между ними, в середине. «Скоро будем дома!» «Мы едем домой! Мы едем домой!» Скандируют все трое, высунувшись из окна. «У-у-у!» — восторженно отзывается им паровоз.